Глава 6. Иса вместе с учениками ушел оттуда и пришел в свой родной город. Когда наступила суббота, он начал учить в молитвенном доме. Многие, слушая его, удивлялись. Откуда это у него? Кто дал ему такую мудрость? Как он совершает такие чудеса? Разве он не плотник? Не сын Марьям? Не брат Якуба, Иоси, Иуды и Шимона? И разве не здесь среди нас живут его сестры? И они отвергли его. Иса же сказал им: пророка уважают везде, только не на его родине, не в его доме и не среди его родственников. И он не мог совершить там ни одного чуда, лишь исцелил нескольких больных, возложив на них руки. Он удивлялся неверию этих людей. Иса ходил по окрестным селениям и учил. Он созвал 12 учеников и начал посылать их подвое, дав им власть изгонять нечистых духов. Он дал им наставление ничего не брать с собой в дорогу, кроме посоха. Ни хлеба, ни сумки, ни денег в поясе, но обуваться в сандалии и не брать запасной одежды. «И если где-нибудь вы остановитесь в чьем-либо доме, — говорил он им, — то оставайтесь в нем до тех пор, пока не покинете это место. А если где-либо вас не примут и не захотят слушать вас, то, уходя, стряхните пыль с ваших ног, пусть это будет свидетельством против них». Ученики отправились в путь и проповедовали людям, призывая их к покаянию. Они изгнали много демонов и многих больных помазали оливковым маслом и исцелили. Об Исе услышал царь Ирод, поскольку имя Исы становилось все более известным, и некоторые говорили: «Это пророк Яхия воскрес из мертвых, и поэтому в нем такая чудодейственная сила». Другие говорили, что это пророк Ильяс, а третьи утверждали, что он пророк, подобный пророкам древности. Услышав эти разговоры, Ирод решил: «Это Яхия, которого я обезглавил. Он воскрес из мертвых». В свое время Ирод приказал арестовать Яхию и бросить его в темницу из-за Иродиады, жены его брата Филиппа. Ирод женился на ней, а Яхия говорил ему: «Нельзя тебе жить с женой своего брата». Иродиада затаила злобу на Яхию и хотела убить его. Однако она не могла ничего сделать, потому что Ирод боялся Яхию, зная, что это справедливый и святой человек, и берег его. Слушая Яхию, Ирод приходил в смущение, но тем не менее ему нравилось его слушать. Наконец, Иродиаде представился подходящий случай. Ирод в день своего рождения устроил пир для своих приближенных, военачальников и самых уважаемых людей Галилеи. На этом пиру танцевала дочь Иродиады, и так понравилось Ироду и возлежавшим за столом гостям, что царь сказал девушке: «Проси у меня чего хочешь, и я дам тебе». И торжественно поклялся ей: «Чего не попросишь, все дам тебе. Хоть половину моего царства». Девушка пошла к матери за советом. «Чего мне просить?» А та сказала: «Проси голову пророка Яхии». Девушка сразу же поспешила к царю и попросила: «Хочу, чтобы ты сейчас же подал мне на блюде голову пророка Яхии». Царь сильно опечалился, но не решился ей отказать, так как поклялся перед возлежавшими за столом гостями. Он немедленно послал палача и приказал ему принести голову Яхии. Тот пошел в темницу, обезглавил Яхию и принес его голову на блюде девушки, а та отдала ее своей матери. Когда об этом услышали ученики Яхии, они пришли, забрали тело и похоронили его. Посланники Исы возвратились к нему и рассказали ему обо всем, что они делали и чему учили народ. Иса сказал им: «Отправляйтесь в безлюдное место и немного отдохните». Ведь все время приходило и уходило много народа, и у них даже не было времени поесть. и они отправились на лодке в пустынное место. Но люди видели, как они отплыли, причем многие их узнали и устремились туда по суху из всех городов, так что оказались на месте даже раньше лодки. Когда Иса сошел на берег и увидел большую толпу, он сжалился над людьми, потому что они были как овцы без пастуха, и начал их учить многим вещам. Уже поздно вечером ученики подошли к нему и сказали: «Место здесь безлюдное, и уже поздно. Отпусти народ, пусть пойдут в окрестные селения и деревни и купят себе поесть». Но Иса ответил: «Вы дайте им есть». Ученики удивились: «Неужели ты хочешь, чтобы мы купили им всем еды? Но ведь это будет стоить примерно 200 серебряных монет, никак не меньше». «Сколько у вас хлеба?» — спросил Иса. «Пойдите, посмотрите». Они пошли, узнали и ответили: 5 лепешек и 2 рыбы». Иса велел рассадить народ группами на зеленой траве. Люди возлегли, расположившись группами по 100 и по 50 человек. Иса взял 5 лепешек и 2 рыбы и, подняв глаза к небу, благословил пищу. Затем он стал разламывать лепешки и давать их своим ученикам, чтобы те раздавали народу, и 2 рыбы тоже разделил на всех. Все ели и наелись досыта, и собрали еще 12 полных корзин остатков лепешек и рыбы. Всего же ело около 5000 одних только мужчин. Сразу после этого Иса велел своим ученикам сесть в лодку и переправиться на другую сторону озера, к Байцайде, а сам он оставался, пока не отпустил народ. Простившись с народом, Иса поднялся на гору помолиться. Когда наступила ночь, лодка была посреди озера, а Иса оставался один на берегу. Он увидел, что им приходится грести против ветра, и уже перед самым рассветом пошел к ним, ступая по озеру. Он хотел уже приблизиться к ним, но они, увидев его идущим по воде, решили, что это призрак, и закричали, потому что они все видели его и сильно испугались. Но Иса сразу же заговорил с ними: «Успокойтесь, это я, не бойтесь». Он вошел к ним в лодку, и ветер утих. Ученики были поражены, ведь они не поняли и чуда с лепешками. Их сердца были закрыты. Переправившись на другую сторону озера, они пристали к берегу в Геннесарете. Как только они вышли из лодки, люди сразу узнали Ису. Они обежали всю округу, рассказывая, где он находится, и туда стали приносить на циновках больных. Где бы он ни появлялся, в селениях или в городах, люди выносили на площади больных и просили Ису, чтобы он позволил им прикоснуться хотя бы к кисточке на краю его одежды. И все, кто прикасался, выздоравливали.